Глава 13. «Я хочу тебя», — прошептала она срывающимся голосом и тут же застонала под шквалом поцелуев, осыпавших ее шею. Тело дрожало, будто наэлектризованное. Страсть, жгучая, как огонь, и жидкая, словно лава, растекалась по венам, с каждой секундой приближая ее к границе безумия. Стас вернулся к губам, опалив их жестким поцелуем. Он до боли прикусывал податливую плоть и тут же гасил эту боль нежным касанием языка. Это была феерическая смесь. Ника почувствовала, как увлажнилось под юбкой белье, и на мгновение представила, как Стас срывает его зубами. Жжение внизу живота стало нестерпимым. Оно рвалось наружу, требуя немедленного удовлетворения плоти. Парень скользнул языком по шее и, нащупав на ней пульсирующую венку, впился в нее колючим поцелуем. С губ сорвался глухой стон. «Упрямая девчонка!» — раздался в голове едва различимый голос. Она вздрогнула. «Ты только моя. Моя!» — продолжал шептать он из глубины подсознания. Она распахнула глаза и уставилась в зеркало заднего вида. На мгновение ее взгляд встретился с чьим-то холодным, словно ледники Арктики, взглядом. Всего на мгновение. Но этого было достаточно, чтобы ее пробило зноб, а волоски на теле встали дыбом. Ника взвизгнула и с силой отпихнула от себя Стаса. «О боже, что это?» Она развернулась и в панике уставилась на заднее сиденье. Там было пусто. «Что? Что случилось?» Стас повернулся, окинув салон тревожным взглядом. «Ты что-то видела?» Ника тяжело дышала. «Что? Черт возьми, происходит!» Она отчаянно сопротивлялась этой навязчивой мысли, но... Уже который день ее посещают странные видения, голоса, даже ощущения. Неужели все возвращается? Сколько бессонных ночей провела она в детстве, пытаясь избавиться от жутких видений, чтобы, наконец, освободиться от этого кошмара. И вот, все повторяется. Но почему сейчас? Ника едва сдерживала подступившие слезы, с трудом сглотнув застрявший в горле ком. «Мне нужно домой. Прости». Она отвела взгляд, боясь посмотреть Стасу в глаза. «Я не понимаю». Ровным, словно механическим голосом проговорил он. Слишком богатой на эмоции выдалась ночка. Она не хотела, не могла рассказать ему о том, что случилось давным-давно и что происходит сейчас. В конце концов, это ее личная проблема. Стас тут совершенно ни при чем. Мне нужно отдохнуть и привести мысли в порядок. Возможно, мы слишком торопимся. Ты не можешь просто взять и уйти. Только не сейчас. Стас произнес это спокойно, но в его голосе появились стальные нотки. Сердце Ники сжалось от страха. Черт возьми, почему ее так пугает его настойчивость? «Прошу тебя, не настаивай, мне пора». Она торопливо открыла дверцу автомобиля и выскользнула в предрассветное утро. Холодный воздух тут же проник под одежду. Ника моментально покрылась гусиной кожей, но это ее мало волновало. Скорее домой. Добежав до подъезда, она открыла тяжелую дверь и, так ни разу не обернувшись, но чувствуя на себе пристальный взгляд, скрылась в подъезде. Облокотившись о перила, она перевела дух. Оглянулась, тревожно всматриваясь в темноту у двери. Ее никто не преследовал. Ника шумно выдохнула и попыталась взять себя в руки. Страх понемногу отступал. Что с ней творится? Она не понимала. Знала лишь одно. Навязчивые видения, усиленные слуховыми и тактильными ощущениями, вернулись к ней спустя 10 лет. И это нехорошо. Очень и очень нехорошо. Ника тряхнула головой, прогоняя тревожные мысли, и, тяжело вздохнув, поплелась на второй этаж к своей квартире. Наскоро приняв душ, она выпила горячее молоко с медом. Уже лучше. По телу разливалось приятное тепло, снимая мышечное напряжение. Машинально проверив замки на входной двери, Ника прошла в комнату и забралась в теплую постель. Мысли снова вернулись к Стасу. Нет, она не станет думать о нем. Не сейчас. На сегодня с нее достаточно стрессов. Нужно просто закрыть глаза и как следует выспаться. Возможно, уже завтра все эти страхи покажутся ей смешными и нелепыми. Но проще сказать, чем сделать. Ника долго крутилась, пытаясь найти удобное положение. Наконец сплела из одеяла подобие гнезда и затихла. Хмурое осеннее утро уже заглядывало в окно, проникая тусклым светом сквозь плотно задернутые шторы. Ника закрыла глаза. «Дрянная девчонка, ты только моя!» Эхом прозвучали в голове зловещие слова, заставляя сердце вновь сжаться от страха. Ника вспомнила взгляд. Холодный, пробирающий до самых внутренностей. Она несколько раз открывала глаза, страшась того, что увидит перед собой. Что или кого. Но в комнате было пусто. Ника снова попыталась уснуть и снова увидела этот жуткий взгляд, сверкающий опасностью глаз. Откуда он взялся? Почему сейчас, когда, казалось, эта история давно канула в лету? «Червонный король вернул мою маму!» Всплыли из глубины давно забытые слова.